Здравствуй, малыш. Добро пожаловать в волшебный лес. Здесь тебе никогда не будет скучно, потому что хранитель леса, домовенок Бу и его сестричка Бунька постоянно придумывают что-то интересное. Вот и сейчас они заняты важным делом. Каким? Давай подойдем поближе и посмотрим. Слышишь, Бу поет свою песенку. Значит, в волшебном лесу все в порядке. Я так люблю волшебный лес, что и сказать нельзя. Здесь только сказочных чудес и все мои друзья. Люблю я лес мой от души, его я берегу. Историй много, малыши, я рассказать могу. Однажды утром домовенок Бу и его сестричка Бунька на солнечной опушке возле своего домика мастерили кроватку для Матрены, любимой Бунькиной куклы. Дело уже близилось к концу, и Бунька мечтала, как вечером уложит Матрену спать в новой кроватке, как вдруг... Да это же маленький автомобильчик! Ох, и рано же он встал, чтобы навестить друзей! Здравствуйте, друзья! Привет, маленький автомобильчик! Мы очень рады тебя видеть. Поможешь нам? Конечно, помогу. А что вы делаете? Мы мастерим кроватку для моей куклы. Ух ты! А ну-ка, покажите. Домовята показали сделанную кроватку, и маленький автомобильчик ахнул. Да это же не кроватка, а самый настоящий грузовик. Нужно только поставить колеса, мотор и руль. Нет, это кроватка для моей Матрены. Нет, грузовик. Нет, кроватка. Нет, грузовик. В спор вмешался домовенок Бу. Друзья, не нужно ссориться. Может быть, автомобильчик это и вправду немножко похоже на грузовик. Но колес-то с мотором у нас все равно нет. Поэтому... А вот и есть. Мне мой троюродный дядя гоночный автомобиль недавно целую коробку разных интересных штук подарил. Там наверняка есть то, что нужно. Каких таких штук? А вот сам посмотри у меня в багажнике. После этих слов Буньке стало так интересно, что она передумала обижаться. Ой, можно я посмотрю? Так интересно! Домовята открыли багажник маленького автомобильчика и вытащили оттуда огромную коробку. Вот это да! Наш автомобильчик маленький, а коробка вон какая большая. Ой, а что на ней написано? На коробке действительно было что-то написано большущими буквами. Так, сейчас посмотрим. Тем, кто с техникой дружен, мой подарок очень нужен. Ух ты! Ну, открывай скорее, что там? Друзья открыли коробку, а там... Ничего себе! Вот это да! А вот! Посмотри-ка на это! Через мгновение маленький автомобильчик и домовенок Бу уже копались в коробке, полной всяких пружинок, колесиков, винтиков и болтиков. Да из этого можно смастерить все что угодно, хоть целый грузовик. Домовенок Бу и маленький автомобильчик так увлеклись конструированием грузовика, что совсем позабыли о Буньке. А Бунька, она становилась все грустнее. Ей было совсем неинтересно копаться в деталях. Хотелось поиграть в куклы и в прятки. А еще ей было обидно, что про нее совсем-совсем забыли. Поэтому Бунька взяла свою Матрену и медленно пошла по лесной дорожке, куда глаза глядят. «Скучно с мальчишками стало играть. Вовсе меня не хотят замечать. Только с железками им бы возиться. Нет, не хочу больше с ними водиться». И так Бунька шла, шла, и даже не заметила, как оказалась в чаще леса, в самой темной и глухой ее части. Она никогда здесь раньше не была, тем более одна, без старших, поэтому немножко испугалась. Но тут... «Здравствуй, девочка. Почему ты грустишь?» Невеселые мысли Буньки прервал чей-то голос. и она обнаружила, что перед ней стоит незнакомая тетенька. Бунька знала многих обитателей волшебного леса, но эту тетеньку никогда раньше не видела. «Здравствуйте! Я грущу, потому что мне скучно и не с кем играть». «Бедная маленькая девочка, как же тебя зовут?» Бунька на секундочку задумалась. Она вспомнила, что брат учил ее не разговаривать с незнакомыми людьми на улице. Но ей было так скучно, а тетенька казалась такой приветливой и ласковой, что Бунька решила немного с ней поболтать. «Я Бунька». «А я фея. Очень-преочень добрая. Просто самая добрая-предобрая». «Правда? Настоящая фея?» «Самая настоящая». «Ах, я никогда в жизни не видела настоящих фей!» Бунька так обрадовалась, что встретила настоящую фею, что забыла об осторожности и о том, что брат учил ее никогда не рассказывать чужим людям о себе. «А где ты живешь, Бунька?» «Мы с братом живем в маленьком домике на опушке». «Так ты сестричка Бу». «Да». «А что это у тебя?» «Это моя любимая кукла Матрена. Сегодня мы делали ей кроватку, а потом...» «А ну-ка, Бунечка, расскажи мне обо всем». И доверчивая Бунька рассказала незнакомке и о Бу, и о маленьком автомобильчике, и о том, где живет мама-зайчиха со своими зайчатами, шалунами и затейниками. «Как интересно! Бунечка, пойдем ко мне в гости, попьем чайку с тортиком, и ты все мне расскажешь подробнее». Бунька вспомнила, что ей строго-настрого запрещали уходить с незнакомыми людьми. «Может, я сначала схожу предупредить Бу?» «Нет-нет, Бунечка, не будем терять время. Идем скорей ко мне. У меня еще и клубничное мороженое есть, и оно может растаять. А еще я подарю тебе новую куклу, которая умеет разговаривать». Незнакомка говорила и говорила, и в то же время тихонечко подталкивала Буньку дальше в лес. А Бунька все меньше и меньше сопротивлялась. Очень уж ей хотелось получить новую куклу и полакомиться тортиком с мороженым. «И не волнуйся, твой брат не будет тебя ругать, ведь мы с ним старые друзья. А еще у меня дома есть настоящая волшебная палочка, и ты сможешь ею поиграть». «Волшебная палочка? Настоящая?» И Бунька перестала сомневаться. Она взяла незнакомку за руку и пошла с ней по тропинке. А в это время домовенок Бу и маленький автомобильчик мастерили из того, что нашли в коробке, настоящий грузовик. «Вот еще одна пружинка, болтик я еще подам. Помещаем в серединку и закрепим здесь и там». Наконец, грузовик был построен. «Бунька, посмотри!» Ответа не последовало, и ребята посмотрели по сторонам. «А где же Бунька? Куда она подевалась?» «Не знаю». Ребята решили, что Бунька играет с ними в прятки, и стали искать девочку и под кустиком, и за деревцем, и за скамейкой. Но ее нигде не было. «Куда же она пропала?» «Нужно срочно ее найти». И ребята стали искать Буньку по всему лесу. «Бунька! Ау! Ау! Где ты?» Наконец их крики услышала Бунька. «Это кричит мой братец Бу. Давай ему ответим. Бу!» Но незнакомка закрыла ей рот рукой. Теперь она уже не казалась доброй и ласковой. «Попробуй только пикнуть. Заколдую!» Теперь Бунька поняла, что перед ней действительно была фея. Только не добрая, а очень-очень злая. «А ну-ка быстро идем, гадкая девчонка!» Злой фее хотелось привести Буньку в свой дом, черную пещеру на болоте. «Теперь ты будешь жить у меня, варить мне суп из мухоморов, убирать мою пещеру, а еще ты отдашь мне свою Матрёну». Тут Бунька представила, что никогда больше не увидит ни свой домик на опушке, ни Бу, ни своих друзей и горько расплакалась. Я не хочу в пещеру. Я хочу к Бу. Бу, где ты? Бунька! Я иду! Это крик сестры услышал домовенок и поспешил ей на помощь. Ах так! Тогда! Ой, моя Матрена! Злая фея отобрала у Буньки ее любимую куклу и схватила девочку за руку. Ай-яй-яй-яй-яй! Как раз в этот момент из лесу показались домовенок Бу и маленький автомобильчик. А ну-ка, оставь мою сестренку в покое! Не тронь Буньку! Р-р-р-р. Тут злая фея превратилась в огромную страшную змею и скрылась из виду. А Бунька заплакала еще громче. Моя любимая кукла, моя Матрена, что с ней будет? Куклу уже не вернешь, но ведь злая фея могла увести насовсем и тебя. Хорошо, что мы услышали твой крик и успели как раз вовремя. Ты нас, Бунька, испугала. Мы расстроились совсем. Разве, Бунька, ты не знала, что нельзя идти ни с кем? Даже если говорит он, что тебя зовут друзья, с незнакомцем помни, Бунька, никуда идти нельзя. Можешь, Бунька, незнакомцу, ты который час сказать? Можешь, если тебя спросят, где аптека подсказать? Но свое ты, Бунька, имя никому не называй. И свой адрес незнакомцам никогда не выдавай. Запомни, Бунька, и ты запомни, малыш. Если кто-то незнакомый позовет тебя пойти с ним, не иди с этим человеком ни в коем случае. Даже если он скажет, что тебя зовет мама. А если тебя хотят увести силой, кричи громко-громко, вот так. Это не моя мама! На помощь! Ой! Постепенно Бунькины слезы высохли, и она даже слегка улыбнулась. Я больше ни за что не буду разговаривать с незнакомцами. Если идешь ты без взрослых гулять, правило это тебе нужно знать. Вдруг незнакомец к тебе подойдет, скажет, что рядышком где-то живет, и пригласит тебя в гости на чай. Нет, не пойду, ты ему отвечай. Хоть игрушку, хоть конфеты обещает подарить, навсегда запомни это, с ним нельзя, нельзя ходить. Мне очень стыдно. И я честно-честно никогда больше так не буду. Да, сегодня Бунька получила хороший урок. Теперь она знает, что когда рядом с ребенком нет взрослых, его может подстерегать опасность. Поэтому нужно быть очень-очень осторожным. Я это никогда не забуду. И ты запомни, малыш. Незаметно наступил вечер, и друзьям пришло время прощаться. Они пожелали друг дружке спокойной ночи и договорились завтра пойти в... Ой, это же секрет! Так что куда они собрались, ты узнаешь в следующей истории. Хочешь послушать?